Тут кто-то пронзительно и тонко заверещал, причем я сначала не мог разобрать ни единого слова, потом понял, что верещат по-гельски. Еще через миг верещавшая сообразила, в какой стране она находится, и перешла на ломанный английский. Прок от этого был немного, но, по крайней мере, стало ясно, где я. Это дом приходского священника, пастора Друммонда, а верещит его экономка Делия. Но вот парамедик сказал: «Отец!» И пастор выволок ее из комнаты. «Ну, все», — осведомился парамедик, так, словно я его задерживал. «Ангел кротости, что тут скажешь?» Я кивнул, перекатился на спину, потом сел. «Сел», — это, пожалуй, громко сказано. Сцепив руки вокруг коленей, с болтающейся головой, я кое-как приподнялся. Стены и комнаты сейчас же повели вокруг меня психоделический хоровод. Во рту был непередаваемый вкус крови и меди. «Ох», — сказал я, — «у вас легкое сотрясение мозга, выбито несколько зубов, рассечена нижняя губа и прелестная гематома левого глаза», — сообщил парамедик. «Замечательно. Нам с Энджи будет теперь о чем поговорить утром, обменяться впечатлениями, сладкая парочка. Да, да, я бы предложил вам прокатиться со мной в больницу», — сказал он, укладывая в чемоданчик свой стетоскоп. «Вы же из Дорчестера, а значит, будете изображать истинного мачо и все равно не поедете. Как я тут оказался?» «Это я вас нашел», — прозвучал у меня за спиной голос пастора. Потом Друммонд оказался передо мной с дробовиком и магнумом в руках. Он аккуратно положил их на диван, стоявший слева. «Извините, я вам тут напачкал». «Этому коврику сильно доставалось от отца Габриэля, когда он перебирал, что бывало довольно часто. Если память мне не изменяет, мы потому и выбрали именно этот оттенок и узор. Сейчас Делия приготовит вам постель». «Спасибо вам», — ответил я. «Но если у меня хватит сил доползти до спальни, то и до собственной квартиры я доберусь, благо это через дорогу». «Грабитель, может быть, еще не ушел?» Парамедик взял свой чемоданчик, помахал на прощание и вышел в боковую дверь. Я протянул руку, и пастор, ухватив ее, помог мне встать. «Это был не грабитель». «Ревнивый муж?» — вскинул брови пастор. «Отец мой», — сказал я. «Вы совершенно превратно толкуете мой образ жизни. Уймите свое нечистое воображение. То, что со мной стрясло, связано с делом, которое я расследую. Скорее всего», — добавил я, ибо и сам не был в этом убежден, — «меня предупредили». Он сопроводил меня в недальнем путешествии до кушетки. Комната ходила ходуном, как корма «Титаника». «Вот как! Внятное предупреждение!» Я кивнул и тотчас же пожалел об этом. «Титаник» перевернулся, и комната уплыла куда-то в сторону. Рука пастора подтолкнула меня к кушетке. «Весьма внятное», — согласился я. «Полицию вызвали». Он поглядел на меня озадаченно. «Знаете, об этом я как-то не подумал. Ну и хорошо, а то пришлось бы всю ночь подписывать протоколы. Может быть, Анжела позвонила. Вы дали ей знать?» «Разумеется, пастор дал мне знать». В дверях стояла Энджи. Взлохмаченные, спутанные волосы лезли ей в глаза, что делало ее еще притягательней. Вид у нее был такой, словно она только что вскочила с постели. Черный кожаный жакет поверх винно-красной рубашки поло на выпуск, серые лосины, белые гетры для аэробики. Она пошагала к дивану, по дороге швырнув на пол сумку, в которую уместилась бы средних размеров латиноамериканская страна. «Боже, ну и разукрасили тебя!» Ее рука медленно скользила от моего подбородка вверх. «Патрик, ты что, нарвался на ревнивого мужа?» Пастор Друммонд прыснул. 60-летний настоятель церкви хихикает в кулак. Что же это за день такой выдался? «Я полагаю, что это был родич Майка Тайсона. А ты что, маленький?» Я отвел ее руку. «У него был автомат, Энджи. Им, судя по всему, он меня и саданул. Извини», — сказала она. «Я слегка не в себе». Поглядев на рассеченную губу, она добавила: «Нет, это не УЗИ. Висок, может быть, а губа нет. Больше похоже на перчатку велогонщика. Энджи у нас крупный специалист по телесным повреждениям. Она склонилась ко мне и шепнула: «Ты узнал его?» «Нет», — так же тихо ответил я. «И никогда раньше не видел?» «Нет». «Ты уверен?» «Энджи, если бы я хотел этого, то вызвал бы полицию». Она подняла руки. «Ладно, ладно».